Большой замок Стоунхэм тоже принадлежит мне. Лайонел всего лишь сын второй жены моего отца. Мы не связаны с ним кровными узами. Король предоставил ему право опеки надо мной, но это не дает ему права обращаться со мной как с вещью. «Но ты поехала со мной по своей воле», — напомнил Морган, удивленный вспышкой гнева. «Из этого я заключил, что ты примирилась со сложившимся положением». «Примирилась», — раздраженно повторила Изабель. Она отступила, едва Морган подошел ближе. Любопытные слуги столпились в коридоре. Но они не могли понять, почему хозяин ссорится со своей гостьей. «Может, нужно рассказать об обмане Лайонела?» — думала Изабель. «Следует ли говорить этому гордому рыцарю-дракону, что у нее нет ни малейшего желания становиться его женой?» Молчание затянулось. Первым заговорил Морган. «Ну хорошо, расскажите все по порядку». Изабель сделала глубокий вдох и подошла поближе. «Я никогда не собиралась жить в Уэльсе и не соглашалась стать вашей женой. Поэтому, надеюсь, вы отвезете меня домой как можно скорее». Слова прозвучали сухо. Но если бы рыцарь знал, сколько чувств скрывалось за ними. Изабель видела, что Морган рассердился. Он стоял с окаменевшим лицом. Его густые брови сошлись на переносице, а губы вытянулись в жесткую тонкую линию. Изабель напряженно ждала ответа. «Так вы хотите вернуться домой?» — уточнил Морган Нельс. Он так возвышался над ней, что она почувствовала себя маленькой и беззащитной. «Да, но вы часть платы, полученной от вашего брата». Изабель глубоко вздохнула. Она поняла, что необходимо, наконец, рассказать рыцарю всю правду. «Милорд, я поехала с вами только для того, чтобы спасти свой замок. Лайонел обещал отбить меня. Я и не думала, что окажусь здесь, в Уэльсе. Вот почему и не возражала. Разве вы не понимаете? Это никакая не помолвка». Удивление, гнев и даже боль отразились на лице Моргана, когда он услышал признание Изабель. «Да, теперь я хорошо понимаю. Лорд Харли с самого начала вел со мной нечестную игру. Вероятно, у него никогда и не было денег, которые он обещал в качестве приза». Изабель кивнула, подтвердив догадку рыцаря. Чувство стыда охватило девушку, хотя она не имела к обману никакого отношения. «Ваша победа сильно помешала ему. А я ведь и не знала, что Лайонел расплатился с вами мной. Он пригрозил, что если я откажусь ехать, меня свяжут. Лайонел хотел, чтобы вы как можно скорее покинули замок Стоунхэм. Что он собирался предпринять потом? Он хотел ограбить вас по дороге в Херефорд и похитить меня». «Бог мой! Он собирался отобрать все то, что сам мне дал». Морган некоторое время хранил молчание, а потом рассмеялся. Его поразила наглость Лайонела. «Похоже, этот Харли хитрее, чем я думал. «Как вы можете смеяться?» — вспылила Изабель.